— последовал ответ. Ненависть придала Лианне смелости. Она стала извиваться, пытаясь вырваться, совершенно не думая о том, что если даже освободиться из железных объятий, то сразу же утонет. Англичане о чем-то горячо спорили, но Лианна ничего не слышала, совершенно потеряв от страха голову. Кровь бешено стучала у нее в висках. Она уже считала, что смерть неизбежна. Но похитители, наконец, выбрались из реки и теперь бежали по твердой земле. Лианна тяжело дышала и всхлипывала. «Господи, когда же закончится эта пытка?» Неожиданно откуда-то издалека послышались крики. «Может, люди Гакура все-таки успеют освободить ее?» «Мой господин, она сопротивляется, как дьявол, я не могу развязать ее». В ту же секунду ловкие сильные руки перекинули Лианну через седло, словно промокший мешок с зерном. Англичанин уселся позади нее и пришпорил коня. Какое-то время слышался лишь топот копыт и тяжелое дыхание похитителей. Лианна напряженно вслушивалась, стараясь определить, нет ли за ними погони. Но боль во всем теле и пережитый страх мешали ей сосредоточиться. Лежа поперек седла, Лианна с ужасом подумала о том, что не вынесет такой бешеной скачки и в конце концов потеряет ребенка. Ее мысли опять вернулись к Ранду. Завтра он будет ждать ее в заветной рощице. Лианна представила, как он стоит среди деревьев, и солнце играет в его волосах, вспомнила руки Ранда на своем теле. Казалось, еще немного, и ее сердце разорвется от невыносимой боли. Ненависть к похитителям переполняла Лианну, придавая ей силы. Девушка давно потеряла счет времени и мечтала только о том, чтобы все это поскорее закончилось. Неожиданно в воздухе что-то просвистело. «О, Господи!» — воскликнул один из англичан. «Стрела пролетела чертовски близко!» Страх и отчаяние снова охватили Лианну. Она была готова разорвать зубами этот проклятый мешок на голове. Ничего не видя вокруг, девушка чувствовала себя совершенно беспомощной. А мысль о том, что в любой момент ее может пронзить стрела, просто приводила в ужас. «Не обращай внимания, скачи вперед!» — приказал чей-то сердитый голос. «Как грубо звучит английский!» — с неприязнью подумала Лианна. «Но этот голос...» Вскоре крики усилились. К топоту копыт присоединились еще какие-то звуки. Лианна поняла, что теперь они скачут по деревянному настилу. «Поторопитесь, мой господин, мы должны успеть закрыть перед ними ворота!» Лианна опять услышала леденящий душу свист стрелы. И в ту же секунду, где-то совсем рядом, раздался сдавленный стон. Затем она различила скрежет закрываемых ворот, что могло означать только одно — ее доставили в какую-то крепость. Сильные руки сняли Лианну с седла и передали кому-то другому. Девушка выгнулась дугой, не желая, чтобы к ней прикасались. «Ваша племянница, сэр», — мрачно произнес ее похититель. Ранд шел по двору крепости Ле-Кротой, ничего не видя перед собой. Следом тащился Джек, усталый, но бесконечно довольный. Его озорное лицо сияло от сознания одержанной победы. Дождь лил, не переставая, однако ни тот, ни другой, казалось, не замечали этого. «Мы все-таки похитили ее, мой господин!» — воскликнул Джек. «Я, правда, ни на секунду не сомневался в этом!» Он запнулся, увидев мрачное лицо Ранда, и протянул ему кожаную фляжку. «Выпейте, это поможет вам все забыть». По-прежнему, не говоря ни слова, Ранд забрал из рук Джека фляжку.